Вторая часть. Эдуард. Сочи. 4 года спустя. На столе зазвонил телефон. Повисла продолжительная пауза, во время которой мы с Борей напряженно глядели друг другу в глаза. От этого звонка зависела дальнейшая судьба всего бизнеса. Задумчиво почесал подбородок и взял трубку. «Эдуард Максимович, москвичи на связи. Соединить?» Услужливо поинтересовалась секретарша Катюша. «Да». В течение нескольких минут я не проронил ни слова, лишь коротко кивал, стараясь не выдать ни единой эмоции. Самое важное и самое трудное для мощного духа — это уметь сдерживать себя. Пруд спокойно стоит в долине, но чтобы сдерживать его, нужны горы, любил повторять мой покойный тесть Алексей Баринов. Его не стало полгода назад. Здоровый, крепкий мужик сгорел, как спичка, за несколько месяцев. Настоящий удар. Баринов не просто оказался мировым тестем, он заменил мне отца. Благодаря его знаниям и опыту наши отели процветали по всему Краснодарскому краю. Алексей Викторович посвятил меня во множество бизнес-стратегий, попутно указывая на промахи. Несколько месяцев назад я получил диплом Института управления бизнесом. Отучился заочно 3 года. Однако в день оглашения завещания я не поверил своим ушам. Алексей Викторович отписал мне контрольный пакет акций холдинга «Строймир». Его строительная компания осуществляла деятельность в жилищном, коммерческом и индустриальном секторе. В ней трудилось несколько тысяч человек. Полгода назад я оказался у руля этой огромной махины, а сейчас ждал новостей о прошедшем тендере, способном вывести «Строймир» в 5 крупнейших российских корпораций. Боря перекатывал ручку по столу, взволнованно раздувая крылья носа, когда я, наконец, закончил разговор, вернув трубку на место. «Мы в пролете, да?» — натянуто улыбнулся друг. «Ага». «Блядь, так я и думал! Не видать нам этого тендера!» Мой заместитель взвинченно подскочил с кресла. «Придется тебе ехать в Москву», — склонил голову в бок, переводя взгляд на блестящую водную гладь. Из окон главного офиса «Строймира» открывался потрясающий вид на Черное море. «Что?» «Что слышал?» «Мы выиграли тендер на строительство элитного жилого комплекса в столице». «Твою мать! Да, Эдик! Да, мы сделали это, мужик!» «Катюша, закажи фуршет в офис», — скомандовал в трубку. «Сегодня мы гуляем допоздна. Ты ведь не поедешь домой?» «Эдуард Максимович, конечно, нет». Мы с Борей впервые нажрались на рабочем месте. Выиграть тендер на несколько миллиардов рублей — это вам не фунт изюма съесть. Представил, как старик Баринов сейчас улыбается на небесах. «Ты вылетаешь в понедельник утром», — пьяно улыбнулся Борька. «Никуда не поеду. Ненавижу Москву. Сам полетишь и подпишешь документы». Я свернул крышку очередной бутылки коньяка. «Им нужен ты. Больше не удастся отсиживаться. Эдик Бесов идет на Москву!» Друг потряс в воздухе бутылкой, словно шашкой. «Да брось! Эд, в следующем году тебе 30-ник. Ты взрослый мужик, а боишься какой-то профурсетки». «Нет», — меня бросило в жар. «Только не сейчас. Не здесь. Не в день нашего триумфа. Я не хотел ковырять старую рану ржавым гвоздем. Наши дорожки давно разошлись. Я устал воевать со своими мыслями о ней. Год, 2, 3, 4. Она продолжала жить в моей голове, и однажды я сдался. Смирился, что никак не получается вытравить оттуда лживую чертовку. Мне стало легче. Но Москва — ее территория. Не хотел искушать судьбу. Я бы не сдержался. Одна случайная встреча, и гори оно все, сука, огнем. И так время от времени устраивал вечера самосожжения. Вбивал ее имя в поисковике, открывал 1 000 000 фотографий, мысленно избавлял от одежды. Добираясь до белья, начинал дрочить. Хорошо, если на помощь приходила услужливая секретарша Катюши. Лина превратилась в суперзвезду, а я до сих пор возвращался мыслями в ту неделю бескомпромиссного счастья. Воспоминания — сила. Они бессмертны. Мы дошли до края и перешли все черты, но я бы, не раздумывая, принял Ангелину обратно даже после десятка новоиспеченных мужей, только чтобы иметь возможность просыпаться под ее недовольный голос вместо будильника. Моя ахиллесова пята. Я уже присмотрел шикарный офис с видом на Сити. «Пакуй чемоданы! Мы едем в Москву!» Глухая вибрация айфона прервала его пьяную болтовню. Звонила жена. Я сбросил вызов. «Ну чего ты так с ней?» — хмуро поинтересовался Боря. «На совещании», — лукаво подмигнул. «Ты даже не скрываешь, что трахаешь свою секретаршу?» «Какого черта ты вечно лезешь в мою личную жизнь?» Наши взгляды сошлись. Иногда Борька действовал на нервы. «Ладно, проехали», — друг пожал плечами, делая большой глоток коньяка.